بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня بإذن الله تعالى мы продолжим изучение главы о Таухиде, о единобожии из книги Мадариджу Салекин второго шейха Ислама Ибн Кайима рахимахуллаху тааля. На прошлом уроке мы сказали с вами о том, что имам Аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, в начале этой главы, в книге «Маназилю Саирин», привел в качестве указания на это великое состояние этап, ат-таухид, слова Всевышнего Аллаха из суры Аль-Имран. «Шахида Аллаху аннаху ла илаха иллаху, валь малаикату валю л'ильм, каиман бил кист, ла илаха иллаху валь азизу л'хаким, инна ддина инда Аллахи л'ислам». Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него, и ангелы, обладатели знания, придерживающегося справедливости. Нет истинного Бога, кроме Него, великого, мудрого. Поистине религии пред Аллахом является ислам. Ибн Аль-Кайим сказал, что этот аят, великий, благородный аят из книги Аллаха Субхану ва Тааля, содержит утверждение сути тавхида, его истинной сущности, и содержит в себе опровержение различным группам, которые исказили понимание таухида, содержит аят свидетельства о несостоятельности идей, взглядов, путей этих групп. И нужно разобрать этот великий аят, разобрать и разъяснить, какие великие смыслы содержит он, из знания, которое дал Всевышний Аллах, и из истин веры. Итак, этот аят из суры Аль-Имран содержит в себе самое великое свидетельство. Это свидетельство самое великое, самое важное, и самое справедливое, и самое правдивое. И оно от самого великого свидетеля. И оно указывает на самую великую вещь. То есть, засвидетельствованное в нем, в этом свидетельстве, является самым великим. Итак, это самое великое, справедливое, правдивое свидетельство. Оно от самого великого, то есть от Аллаха Субхана ва Тааля, Он свидетель. И засвидетельствованное в нем самое великое из засвидетельствованного. Шахид Аллах, свидетельствует Аллах, шахида. Что такое шахида? Предшественники, давая разъяснение слову «шахида», свидетельствуют, указывали на несколько смыслов. Все они сводятся к нескольким. То есть на много смыслов, все они сводятся к нескольким смыслам. Это «шахида», то есть решил, установил, уведомил, разъяснил, сообщил. Это смыслы, которым сводятся тафсиры, толкования предшественников. Какие смыслы? Еще раз. Решил – это хакама. Установил – каба. Это уведомление – и'лам. Это разъяснение – аль-баян. Это сообщение – аль-ихбар. Так Муджахид сказал: «Шахида свидетельствует, значит, хакама ва каба, решил и установил». Аллах решил и установил, что нет истинного Бога, кроме Него. Заджадж сказал: «Шахида свидетельствует, значит, разъяснил Аллах». Разъясняет. Другая группа толкователей сказала: «Свидетельствует, значит, разъясняет и сообщает». Уведомляет и сообщает. «Аалама ва ахбар». Уведомляет и сообщает. Все эти толкования на самом деле являются правильными, и они не противоречат друг другу. Потому что свидетельствование, шахада, оно непременно включает в себя и слово свидетеля, и сообщение его. Хорошо? То есть его речь и сообщение, высказывание его и уведомление с его стороны – и разъяснение с его стороны. Все это включает в себя свидетельствование. Таким образом, свидетельствование, оно имеет четыре уровня. если кто-то свидетельствует о чем-то, свидетельствование имеет 4 уровня. Первый уровень шахада, свидетельствования, это ильм, знание и познание, и убежденность в правдивости, в истинности засвидетельствованного, и в прочности и твердости его. Первый уровень. Второй уровень – это произнесение засвидетельствованного. Произнесение этого словами, даже если человек не сообщает кому-то другому, но произносит это. Говорит это про себя, упоминает это для самого себя. Или произносит это словами, речью устно, либо пишет это. Третий уровень – сообщает об этом, то есть о том, о чем он свидетельствует, другим, уведомляет их об этом и разъясняет им это. Это третий уровень. И четвертый уровень обязывает других к содержанию этого свидетельства и приказывает им выполнение содержания этого свидетельства. Это четыре уровня. Если сказано «свидетельствует», значит, имеется в виду вот эти вот 4 вещи. Аллах Субхана ва Тааля свидетельствует здесь в отношении самого себя о единственности, аль-вахдания, и о том, что он придерживающийся справедливости. И это свидетельство Аллаха, шахада от Аллаха Субхана ва Тааля, включает в себя вот эти вот 4 уровня, о которых мы сказали. Во-первых, знание Аллаха Субхана ва Тааля об этом. О том, о чем свидетельствует Аллах Субхана ва Тааля. Во-вторых, произнесение этого Всевышним Аллахом. Третье, уведомление им об этом творении. Сообщение им об этом кому? Творение. В-четвертых, приказание и обязывание творений к этому свидетельству. Так, первый уровень, первая составляющая свидетельствования – это что? Аль-ильм. Знание. Свидетельство об истине. Истинное свидетельствование, оно непременно подразумевает знание. Непременно включает в себя знание. Иначе получится, что человек, или кто свидетельствует, свидетельствует не на основании того, что он знает. То есть свидетельствующий свидетельствует о том, о чем не знает. Получится так. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Зухруф: «Илля ман шахида бильхакки, ва хум яалямун». Кроме тех, которые свидетельствуют по истине или о истине, и они знают. И они при этом знают. То есть свидетельствование обязательно подразумевает знание о том, о чем свидетельствуешь. Иначе свидетель будет говорить о том, о чем он не знает, и свидетельствовать о том, чего не ведает. Мы с вами, когда проходили книгу Булугуль Марам, там был хадис. Мы сказали, что в цепочке передачи есть слабость, но сам смысл верный о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал на солнце и сказал человеку: «Аля мислиха фашхад». О подобном свидетельствует. То есть, то, что ты знаешь точно, об этом свидетельствуй. То есть, свидетельствовать можно только о том, о чем знаешь. Поэтому, если Аллах свидетельствует Субхану ва Тааля, значит, первое, Аллах Субхану ва Тааля знает. Свидетельствование, во-первых, подразумевает знание и убежденность в том, о чем свидетельствуешь, убежденность в истинности этого. Второе, что подразумевает собой свидетельствование, это произнесение этого. Тот, кто произносит что-то и сообщает о чем-то, это уже есть свидетельствование. Почему свидетельствование включает в себя произнесение этого? Потому что вообще свидетельствование – это произнесение. Произнесение каких-то слов называется, является в арабском языке свидетельством. Если ты что-то говоришь, произносишь что-то, значит, ты свидетельствуешь. Даже если ты не произносишь слово «свидетельствую», «ашхад». Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре «Ан'ам»: «Куль халумма шухадаакум, аллазина яшхадуна, анна Аллах харрама хаза». Скажи, приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил это. «Фаин шахиду фаля ташхад маам». Если они засвидетельствуют, не свидетельствуй вместе с ними. Они не говорят, мушрики, мы свидетельствуем, что это харам. Хорошо? Но они говорят, это харам. Сами слова уже названы Аллахом Субхану ва Тааля свидетельствованием. Хорошо? Поэтому свидетельствование, конечно, оно подразумевает произнесение этого. Того, о чем ты свидетельствуешь. Сура Зухруф, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваджалу л-малаикат аллазинахум айбаду р-рахмани инаса». И они называют ангелов, которые являются рабами всемилостивого Аллаха, женщинами, инаса. Они говорят, что ангелы, они женщины. То есть речь идет о ком? О мушриках. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ашахиду халькахум». Разве они были свидетелями создания ангелов? «Сатуктабу шахадатухум ва юсалун». Их свидетельство не будет записано, и они будут спрошены. Какое свидетельство? Они говорили: мы свидетельствуем, ангелы есть, дочери Аллаха. Нет, они просто говорили об этом. И Аллах Субхану ва Тааля назвал их слова свидетельствованием и сказал, что их свидетельствование будет записано, и они будут об этом спрошены. Даже, несмотря на то, что они, может быть, не приносили это свидетельство перед кем-то, они произносили слово «свидетельствуем». Дальше, другое доказательство. Аллах Субхану ва Тааля назвал признание человека, когда он сознается в чем-то и признает что-то в отношении себя, назвал Аллах это свидетельствованием. Шахада. Смотрите, я ю аллазина аману куну каввамина билькисти шухада алиллах валяу аля анфусихим. Вы, которые уверовали, придерживайтесь справедливости, будучи свидетелями ради Аллаха, даже если против самих себя. То есть человек признается в чем-то. Признает, что он сделал нечто. Это икрар. Хорошо. Аллах назвал это свидетельствованием. В хадисе достоверно, в котором рассказывается история одного из подвижников, который звали Маиз аль-Аслами, сказано: «Фалямма шахида аля нафсия арба маррат раджамаху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». А когда он засвидетельствовал против себя четырежды, Пророк, алейхиссалату вассалям, повелел подвергнуть его раджму, то есть забиванию камнями за прелюбодеяние. Он просто признавался четыре раза. Это названо что? Свидетельствованием. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Калу шахидна аля анфусина ва гарратхуму л-хаяту д-дунья». Сказали они: мы свидетельствуем против самих себя, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, и обольстила их ближайшая жизнь, وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ, и они засвидетельствовали против самих себя, что они были неверными. Признание названо чем? Свидетельствованием. Это и многое другое в Коране и Сунне указывает на то, что свидетель перед судьей или перед кем-то другим, для принятия его свидетельства не обязательно произнесение им слова «ашхаду», «свидетельствую». Это мазхаб имама Малика, рахималлаху та'аля, это взгляд, мнение Ахлюль Медина, ученых Медины. И это очевидный смысл слов имама Ахмада, рахималлаху та'аля. И не передано от кого-то из сподвижников или последователей, чтобы они ставили условием свидетельства произнесение слова «свидетельствую», «ашхад», «шахада». Ибн Аббас, ради Аллаху тааля анхума, он сказал: «Шахида инди риджалун мардиюн, вардахум инди Умар». Засвидетельствовали передо мной достойные мужи, и самый достойный из них Умар, «Анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям нахани саляти бада субхи, хатта татлю аш-шамс». Что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил совершение намаза после утреннего намаза до тех пор, пока не взойдет солнце. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. И после Асра, до тех пор, пока не зайдет солнце. Ясно, что Умар и другие достойные мужи, они не говорили Ибн Аббасу «мы свидетельствуем», не произносили это слово. Но Ибн Аббас назвал это свидетельством. Те 10 человек, о которых засвидетельствовал пророк, алейхиссалату вассалям, что они обитатели рая, он тоже не сказал слово «свидетельствую». Не произнес слово «шахада» и «ашхаду». Но он сказал: «Абу Бакр фил джанна, у Умар фил джанна, у Усман фил джанна, у Али фил джанна». И так далее. Абу Бакр в раю, и Умар в раю, и Усман в раю, и Али в раю, и так далее. Дальше. Мусульмане единодушны в том, что если неверный, неверующий сказал «Ля иляха илляллах, Мухаммадун Расулюллах», нет истинного божества, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха, то он вошел в ислам. И что он засвидетельствовал и принес свидетельство ислама, свидетельство истины. То есть принятие им ислама не зависит от произнесения им именно слова «ашхад», свидетельствую. И что просто, если он скажет «ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах», это входит в понятие свидетельствования о принятии ислама, то есть подразумевается в словах пророка, алейхиссалату вассалям, «хатта яшхаду ля иляха илляллах». Приказано мне сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного божества, кроме Аллаха. Так вот, если человек просто произнес «Ля иляха илляллах», нет истинного божества, кроме Аллаха, это то, что подразумевается в хадисе также. Входит в смысл хадиса. В другой версии сказано «Хатта якулю ля иляха илляллах», пока они не будут говорить «Ля иляха илляллах». Смотрите, значит, если они просто говорят «Ля иляха илляллах», даже если они говорят «свидетельствуем», но просто говорят «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах», это считается, что они засвидетельствовали о таухиде, о свидетельствовании истины. Просто «Ля иляха илляллах» их слова уже являются свидетельствованием от них. И подобных подтверждений в Коране и Сунне множество. Поэтому те, которые говорят, что слово «свидетельствую» является условием при свидетельствовании, у этих людей нет доказательств, на которые они могли бы опираться. Итак, это второй уровень, вторая составляющая понятия свидетельствования, шахада. Третий уровень, третья составляющая – это уведомление и сообщение об этом. Уведомление и сообщение о засвидетельствованном, оно бывает двух видов. Это уведомление словом и уведомление действием. Каждый, кто уведомляет другого о чем-то и сообщает другому о чем-то, иногда делает это словами, иногда делает это действиями. Поэтому, если, например, человек сделал какой-то дом мечетью. Сделал свой дом мечетью, какое-то здание он сделал мечетью. Если он открыл двери этого здания для всех, и все туда могут свободно входить, когда хотят, и совершать намаз. И двери открыты для каждого входящего, и разрешено там совершать намаз. Даже если человек не объявил словами, но его действия являются уведомлением о том, что отныне это мечеть. Что это вакф, то есть это здание, оно посвящено чему? Выполнению функции мечети. Даже если он не произнес это словами. То есть уведомление может быть как словами, так и действиями. Если какой-то человек относится к другому хорошо, делает ему разные приятные вещи, которые его радуют, тем самым он сообщает другим о том, что он любит этого человека, даже если он не заявляет об этом словами. И наоборот. Точно так же свидетельство Аллаха Субхана ва Тааля. Шахид Аллаху аннаху ла иляха илля. Засвидетельствовал Аллах. Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. Свидетельство Всевышнего Господа, разъяснение Его, уведомление Его об этом иногда бывает словами, иногда бывает действиями от Аллаха Субхана ва Тааля. Уведомляет Аллах словами людей и творений о том, что нет истинного божества, кроме Него, о своем свидетельствовании. Аллах уведомляет об этом словами. Каким образом? Слова – это то, с чем Он послал своих посланников, отправил посланников. То, с чем Он ниспослал свои писания. Это знание, которое является аксиомой, не требует доказательств, что все посланники, все-все, от первого до последнего, они сообщали об Аллахе Субхана ва Тааля, от Аллаха Субхана ва Тааля, что Аллах свидетельствует о себе самом, что нет истинного божества, кроме Него. И Аллах уведомляет об этом. Все посланники приходили и говорили об этом, что Аллах уведомляет об этом, и что Он приказывает своим рабам засвидетельствовать об этом. Поэтому то, что Аллах свидетельствует о том, что нет истинного божества, кроме Него, это вещь, которая известна и была сообщена всеми, кто что-то доносил от Аллаха Субхану Тааля, из речи Его. Это сообщение словами от Аллаха Субхану Тааля. Что касается сообщения уведомления действиями, то это те самые доводы и указания от Аллаха Субхану Тааля, которых Он упоминает в своих сообщениях, доводы и указания от Аллаха, которые указывают на Его единство, на Его единственность, на Его таухид. Доводы, указания, смысл которых понятен и постижим разумом и фитрой, доказательства и доводы, которые предъявил Аллах Субхану ва Тааля в мироздании, которые являются указанием, и их указание на таухид, оно понятно и разуму человека, и фитре, постигается и разумом фитра, и естеством человека, это также является свидетельствованием. Это также является свидетельствованием от Аллаха Субхану ва Тааля. И здесь используется слово «свидетельствование», «шахада». Так же, как используется слово «даляля», «указание», «доказательство», «наставление», «направление», «разъяснение». Поистине, «далиль», «доказательство», «указание», оно разъясняет то, на что указывает и выявляет его, и разъясняет его. Так же, как разъясняет тот, кто свидетельствует, тот, кто сообщает, хорошо, так и доказательство, указание тоже разъясняет, тоже указывает. Иногда разъяснение действием является более ясным, более явным и доходчивым, чем разъяснение словами. И может быть иногда свидетельство состояния, то есть ничего не говорится, но само состояние свидетельствует. Так вот это свидетельство состояния иногда называется у арабов речью. Называется словом. Почему? Потому что это свидетельство состояния, оно заменяет собой речь, выполняет функцию речи, выполняет ее задачу. Например, у арабов есть такие слова. «Шака илея джамали пуля сура сабра джамали факиляна мубтала». «Пожаловался мне мой верблюд на долгое путешествие, потерпи, мой верблюд». Мы оба испытываем. Мы оба испытаны. То есть подвергаемся испытанию. Подвергаемся трудностям. Смотрите, верблюд, конечно же, не сказал это словами «я устал». Но по состоянию его оно говорит. Сказано «щака» или «я пожаловался мне». То есть как будто он сказал, это заменяет словами. «Имталя л-хавду ва каля кадни махлян руэйдан кадмалята батни». Наполнился водоем или бассейн, сказано, имтала аль-хауд, ва каля катни, сказал, мне достаточно. Махлян руэйда, все, хватит, кадмалята батни, ты заполнил уже мой живот. То есть водоем, конечно же, не сказал это словами, но состояние свидетельствует и заменяет собой слова. И это называется свидетельствованием. То есть состояние. Действие называется свидетельствованием и в Коране тоже. Как мы до этого сказали, что слова называются свидетельствованием, так и действие называется в Коране свидетельствованием. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Тауба: «Ма кана лиль мушрикина яъмуру масаджид Аллахи шахидина аля анфусихим биль куфр». И не полагается многобожникам заполнять мечети Аллаха, когда они свидетельствуют о своем неверии. Смотрите. Свидетельствуют как? Свидетельство их против самих себя посредством чего? Тех действий, которые они совершают, и слов, которые они говорят. Это есть свидетельство от них об их неверии. Даже если они не говорят, может быть, свидетельствуют, что я не верую. Но их действия являются свидетельством об их неверии. Они свидетельствуют против самих себя о том, о чем свидетельствуют их деяния. Итак, третья составляющая свидетельствования – это что? Уведомление других, сообщение другим. То есть Аллах, субхану ва тааля, когда свидетельствует, Он свидетельствует как словами, так и свидетельствует посредством тех созданных им знамений, которые указывают на таухид, указывают на единобожие. Они указывают посредством их создания, их устроения Всевышним Аллахом. Аллах, субхана ва та'аля, свидетельствует посредством своих знамений словесных, то есть аятов Корана, которые соответствуют тому, о чем свидетельствуют. То есть их свидетельство, Аллах свидетельствует посредством своих аятов каких, знамений каких, словесных. И свидетельство это соответствует тому, о чем свидетельствуют аяты, знамения Аллаха, созданные им в мироздании. То есть происходит соответствие свидетельствования словом и свидетельствования действием от Аллаха субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля говорит в суре Фуссилят: «Санурихим аятина фил афаки ва фи анфусихим хатта йатабайяна лахум аннаху аль-хак». И мы покажем им знамения наши в мироздании и в них самих, чтобы стало им ясно, что Он истина, то есть что Коран истина. Аллах субхана ва тааля сообщает, что Он указывает посредством своих знамений в мироздании и в самих людях на правдивость Его знамений каких? Словесных. То есть аятов Корана. Такое свидетельство непосредством действия со стороны Аллаха субхана ва тааля упоминается многими имамами, знатоками арабского языка и тафсира. Ибн Кайсан, он говорит: «Аллах засвидетельствовал посредством своего удивительного устроения и своими совершенными делами перед своими творениями, что нет истинного Бога, кроме Него». Это что касается третьей составляющей, третьего уровня. Четвертый уровень, четвертая составляющая свидетельствования – это приказание, приказ к выполнению содержимого этого свидетельствования, обязывание к нему. Если, может быть, просто свидетельствование, оно не подразумевает обязывание к его выполнению, к выполнению его содержимого. К выполнению содержания просто свидетельствование может что? Не обязывает. Но в данном случае свидетельствование указывает на то, что это приказано. Что свидетельствование это содержит вменение в обязанность выполнения того, что, на что оно указывает. Потому что Аллах субхана ва тааля, Он засвидетельствовал это свидетельствование таким образом, что это является решением от Него. То есть свидетельствованием того, кто решил что-то, постановил что-то, приказал что-то, вменил это рабам в обязанность. И поэтому Аллах субхана ва тааля говорит: «Вакада раббука ля та'буду илля ия». И постановил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. То есть, смотрите, Аллах засвидетельствовал в аяте сура Аль-Имран, что нет истинного Бога, кроме Него. Это свидетельство подразумевает непременно в данном случае вменение в обязанность рабам чего? Таухида. Подтверждается другими его словами. «Вакада раббука ля та'буду илля ия». Постановил ваш Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. И говорит Аллах субхана ва тааля: «Вакала Аллаху ля таттахизу илляхейни снейни иннама хуа илляхум вахид». И сказал Аллах: «Не берите двух богов, поистине есть только один Бог». Сура Нахл. И сказал Аллах субхана ва тааля: «Вама умиру илля ли ябуду Аллаха мухлисина леву дин». А было им приказано только поклоняться Аллаху искренне, посвящая ему религию. И сказал Аллах субхана ва тааля: «Валя таджаль ма Аллахи илляха нахар». И не бери наряду с Аллахом иного Бога. И сказал Аллах субхана ва тааля: «Валя таджаль ма Аллахи илляха нахар». И не взывай наряду с Аллахом к иному Богу. Смотрите, весь Коран полон свидетельств об этом. То есть, что Аллах Субхану Та'аля не просто свидетельствует о своем единобожии, Аллах Субхану Та'аля это приказывает рабам и вменяет им в обязанность. Так, значит, свидетельство Аллаха о том, что нет истинного Бога, кроме Него, из Него вытекает приказ творением соблюдать таухид, что указывает на то, что из этого свидетельства вытекает обязывание творений к таухиду. Что указывает на это? Мы помянем три вещи, указывающие на это. Первое. Поскольку Аллах Субхану ва Тааля засвидетельствовал о самом себе, что нет истинного Бога, кроме Него, значит, Он сообщил об этом, значит, Он разъяснил это, значит, Он уведомил об этом творение. Значит, тем самым Аллах Субхану ва Тааля решил, постановил, что все, что кроме Него, это не истинные боги. И не может быть Богом. И что божественность всего, что кроме Него, это ложь. И что подтверждать божественность в отношении чего-то кроме Него, это есть самое несправедливое из всех несправедливостей. Значит, никто не заслуживает поклонения кроме Него, так же как никто не может быть Богом кроме Него. Никто не может обладать божественностью помимо Него. Отсюда вытекает, значит, приказ взять себе Богом только Аллаха Субхана ва Та'аля, и вытекает запрет на взятие себе богов помимо Аллаха Субхана ва Та'аля. Отрицание и утверждение, которое содержится в словах «Ля иляха илляллах». Отрицание чего? Поклонение кому-то, кроме Аллаха, или Аллах, утверждение поклонения только Аллаху Субхану Тааля. Вот это отрицание, утверждение. Человек, который слышит их в словах «Ля иляха илляллах», он понимает, что значит из этого вытекает приказ. Потому что в этих словах есть отрицание чего? Божественности в отношении кого-то, кроме Аллаха. Утверждение божественности в отношении Аллаха вытекает отсюда, что нельзя брать себе богов, кроме Аллаха, и нужно взять себе богом Аллаха Субхану Тааля. Вытекает. Так человек, который слышит эти слова, это отрицание утверждения, понимает это из этих слов. Понимает, что эти слова являются приказом. Являются обязанием к таухиду. Чтобы было понятно, вот этот момент, чтобы был понятен, смотрите, если какой-то человек просит фетву религиозную, то есть религиозное заключение, ответ на какой-то религиозный вопрос у кого-то, или призывает кого-то в свидетели, или просит вылечить себя, какого-то человека. При этом этот человек, которого он просит, которого просит фетву, или просит свидетельство, или просит, что лечение, он не годится для этого, не подходит для этого. А он обращается к нему и оставляет того, кто годится для этого. И когда ты видишь это, ты говоришь ему, нет, это не муфти, то есть не тот, кто дает фетву. Это не свидетель, нет, это не врач. Муфти – это такой-то. Свидетель – это такой-то. Врач – это такой-то. Да, ты просто свидетельствуешь, говоришь, это не муфти, то муфти. Это не врач, то врач. Это не свидетель, то свидетель. Но это с твоей стороны является по сути чем? Приказом и запретом. Ты ему запрещаешь обращаться к этим людям, приказываешь обращаться к другим. Так и «Ля иляха илляллах». Если Аллах свидетельствует, что нет истинного божества, кроме Него, из этого вытекает, значит, из этого отрицание, утверждение, недопустимость поклонения кому-то, кроме Аллаха, и необходимость поклонения только Аллаху Субхану ва Тааля. Также второе, что указывает на то, что из свидетельства не вытекает, что необходимость поклоняться Аллаху Субхану, исповедовать таухид, что это приказывается Аллахом Субхану ва Тааля. Это доводы многочисленные, которые указывают на то, что Аллах Субхану Тааля только Он заслуживает поклонения. И при этом, если Аллах Субхану Тааля сообщает, что Он один заслуживает поклонения, значит это, если Он говорит, только Я заслуживаю поклонения, значит из этого вытекает приказ поклоняться Ему и обязывание творений, обязывание людей к соблюдению ими прав Аллаха Субхану Тааля, того, что заслуживает Аллах Субхану Тааля, признаниями того, что это есть чистое право Всевышнего Аллаха над ними, Если Аллах свидетельствует «Ля Илляха Илляллах», что нет истинного Бога, кроме Него, это из этого вытекает, значит, приказ о таухиде, обязывание к таухиду. Третий аспект, указывающий на то, что свидетельство подразумевает приказ со стороны Аллаха субхана ва тааля соблюдать таухид, особенность арабского языка, и доказательство на это есть в Коране, что какие-то решения и постановления могут выражаться при помощи повествовательных предложений. Хорошо, просто предложения, являющиеся сообщениями. Это не обязательно приказательные предложения или запрещающие предложения. Может быть, не запретительные, не приказательные, а просто что? Повествовательные предложения, но они подразумевают установление, подразумевают приказ. Например, Аллах Субхану Тааля говорит: «Аля иннаху мин ифкихим ля якулун». Но они поистине от лживости их говорят: «Валяд Аллах», «Родил Аллах». «Ва иннахум ля казибун», поистине они лжецы. «Астафаль банат аляль банин», неужели он предпочел дочерей сыновьям? «Ма лакум кейфа тахкумун», что с вами, как вы судите. Хорошо? Они, конечно же, смотрите, просто говорят об этом, сообщают. Аллах Субхану Тааля просто с их стороны сообщение, Аллах назвал это хукмом, суждением, судом, установлением. В другом месте Аллах Субхану Тааля говорит: «Афанаджалю аль-муслимина каль-муджримин», неужели мы сделаем мусульман, предавшихся Аллаху Субхану Тааля, подобными преступникам? «Ма лакум кейфа тахкумун», что с вами, как вы судите. Аллах назвал опять, что эти слова, и их просто слова повествователя, назвал это хукмом, установлением. Но если их хукм, их суждение, оно не подразумевает ильзам, обязывание, то Аллах Субхану ва Тааля, его хукм, его каба, его решение о том, что нет истинного Бога, кроме Него, конечно же, безусловно, подразумевает, что обязывание, вменение в обязанность и приказ Аллаху Субхану ва Тааля а'ля. Это что касается слов «шахида». Слово «шахида» свидетельствует Аллах. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير